«Ну и что?» — спросил Халварсон, осторожно объезжая снегоочиститель. «Псу дадут куснуть такую мягкую штуку, вроде глины», — сказал Харри. «Потом Беата и ее сотрудники поместят оттиск в гипс. Он застынет, и получится модель собачьей челюсти». «Вон как! И этого будет достаточно для доказательства, что Пэра Холмена убили?» «Нет». «По-моему, ты говорил...» «Я говорил, что именно это мне нужно, чтобы доказать убийство. The missing link — недостающее звено в цепочке доказательств». «Так. И каковы же остальные звенья?» «Обычные. Мотив, орудие убийства и повод. Здесь сверни направо». «Не понимаю. Ты сказал, подозрение основано на том, что Пэр Холмен использовал клещи, чтобы проникнуть на склад?» «Я сказал, что меня это удивило. Точнее говоря, законченный героинщик вынужден искать приюта в контейнере, но одновременно мыслит настолько четко и ясно, что заранее запасается клещами для взлома ворот. Вот я и решил вникнуть поглубже. Паркуйся здесь». «Не понимаю, как ты можешь утверждать, будто знаешь, кто виновен?» «Сам подумай, Халварсон. Это несложно, ведь все факты тебе известны. Терпеть не могу эти твои штучки. Я просто хочу, чтобы ты стал хорошим полицейским». Халварсон покосился на старшего коллегу. «Не насмехается ли?» Оба вышли из машины. «Запирать не будешь?» — спросил Харри. «Замок ночью замерз, и утром я сломал ключ». «Ты давно знаешь, кто виновный?» «Некоторое время». Они пересекли улицу. «Знать, кто, самое простое. Подозреваемый очевиден. Муж, лучший друг. Малый с послужным списком. Но ни в коем случае не дворецкий. Проблема не в этом. Проблема в другом — доказать то, что чутьем знаешь давным-давно». Харри нажал кнопку домофона рядом с фамилией Холмен. «Вот чем мы сейчас займемся. Добудем кусочек мозаики, который превратит на первый взгляд разрозненную информацию в прочную цепь доказательств». Из динамика послышалось: «Да, Харри Холли из полиции. Можно нам?» Замок зажужжал. «И действовать надо быстро», — продолжил Харри. «Большинство убийств либо раскрываются в первые 24 часа, либо не раскрываются вообще». «Спасибо, это я уже слыхал», — сказал Халварсон. Биргер Холмен ждал их на лестничной площадке. «Заходите», — сказал он, и первым прошел в гостиную. У двери на лоджию стояла елка, пока не наряженная. «Жена отдыхает», — сообщил Биргер Холмен, предупреждая вопрос Харри. «Мы тихо», — сказал Харри. Биргер Холмен печально улыбнулся. «Да она не проснется». Халварсон быстро взглянул на Харри, тот хмыкнул. «Наверное, приняла успокоительное». Биргер Холмен кивнул. «Завтра похороны». «Да, тяжелое испытание». «Ну что ж, спасибо за фото». Харри положил на стол снимок. Пэр Холмен сидит, родители стоят по бокам, защищают. Или, если посмотреть иначе, держат под конвоем. В комнате повисла тишина. Биргер Холмен почесал предплечье под рукавом рубашки. Халварсон наклонился в кресле вперед, потом откинулся назад. «Вы много знаете о наркозависимости, Холмен?» — спросил Харри, не глядя на него. Биргер Холмен наморщил лоб. «Моя жена всего-навсего приняла снотворное. Это не означает, что я говорю не о вашей жене. Возможно, ее вы сумеете спасти. Я о вашем сыне». «Ну, кое-что знаю, конечно». Он сидел на героине, и это была его беда. Он хотел сказать что-то еще, но раздумал, не сводил глаз с фотографии на столе. «Наша общая беда. Не сомневаюсь. Но если бы вы хорошо знали, что такое наркозависимость, то вам наверняка было бы известно, что она подавляет все остальное». Голос Биргера Холмена вмиг задрожал от возмущения. «Вы полагаете, инспектор, что мне это неизвестно? Полагаете, что моей жене, он...» Слезы душили его. «Родной матери, я знаю», — тихо сказал Харри. «Но наркотик важнее матери, важнее отца, важнее жизни. Харри вздохнул. «Не важнее смерти». «У меня нет сил, инспектор». «Куда вы клоните?» «Анализ крови показывает, что ваш сын умер не после дозы. То есть он был в плохом состоянии. А когда героинщику плохо, потребность в спасительной дозе настолько сильна, что он может угрожать пистолетом родной матери, лишь бы добыть наркотик. Именно наркотик, не пулю в висок, а иглу в предплечье, в шею, в пах или в другое место, где есть чистая вена. Вашего сына нашли со шприцем и пакетиком героина в кармане, Холмен. Он не мог застрелиться, потому что главным для него был наркотик. Превыше всего, в том числе превыше смерти». Бергер Холмен сидел, обхватив голову руками, но голос звучал совершенно отчетливо. «Значит, вы считаете, моего сына убили? Почему?» «Надеюсь, вы нам объясните?» Бергер Холмен не ответил. «Потому что он угрожал ей?» — спросил Харри. «Потому что надо обеспечить жене покой?» Холмен поднял голову. «О чем вы?» «Уверен. Вы слонялись вокруг платы, ждали. А когда он появился и купил дозу, пошли за ним. На контейнерный склад. Ведь он ходил туда, когда не имел другого пристанища. Я ничего об этом не знаю. Это неслыханно. Да знали вы, знали!» Я показывал фото охраннику, и он опознал человека, о котором я его спросил. «Пер?» «Нет вас. Вы были там летом. Спрашивали, можно ли поискать сына в пустых контейнерах». Холмен смотрел на Харри, а тот продолжал. «Вы неплохо все спланировали. Клещи, чтобы пройти на территорию, пустой контейнер, вполне подходящее место для наркомана, чтобы свести счеты с жизнью, причем никто не увидит и не услышит вашего выстрела. Из пистолета, который, как может засвидетельствовать мать Пера, находился у него». Халварсон пристально смотрел на Бергера Холмена, держался наготове, но тот даже не пытался что-либо предпринять, только шумно дышал носом и, глядя в пространство, почесывал предплечье. «Вы ничего не докажете», — сказал Холмен, — «словно бы с сожалением». Харри развел руками. В наступившей тишине с улицы донесся веселый звон бубенчиков. «Что, чешется? Терпежу нет?» — спросил Харри. Холмен мгновенно отдернул руку. — «Можно взглянуть, что у вас так чешется?» — «Не стоит. Пустяки. Можно посмотреть здесь, а можно и в участке. Выбирайте, Холмен». Бубенчики трезвонили все громче. «Сани? Здесь, в центре города?» Халварсона не оставляло ощущение, что вот-вот грянет взрыв. — «Ладно», — прошептал Холмен, расстегнул манжету и закатал рукав. На белом волосатом предплечье виднелись две подсохшие ранки. Кожа вокруг была ярко-красная. «Поверните руку», — скомандовал Харри. Точно такая же ранка, но одна была и на внутренней стороне предплечья. «Жутко чешутся. Собачьи-то укусы, верно?» — сказал Харри. «Особенно дней через 10-14, когда начинают зарастать». «Так мне сказал врач из травмпункта. И предупредил, чтобы я не расчесывал болячки». «Вам бы тоже не стоило чесать, Холмен». Холмен пустым взглядом смотрел на свою руку. «В самом деле?» «Три ранки от зубов. С помощью макета челюстей мы докажем, что вас, Холмен, укусила вполне определенная собака на контейнерном складе. Надеюсь, вы легко сумели отбиться». Холмен покачал головой. «Я не хотел. Я хотел только избавить ее». Бубенцы на улице разом умолкли. «Вы признаете свою вину?» — спросил Харри, делая знак Халварсону, который тотчас полез во внутренний карман. Однако ни ручки, ни бумаги там не нашел. Харри закатил глаза и положил на стол собственный блокнот. Он говорил, что вконец измучился, что ему не вмоготу, что он вправду хочет с этим покончить. «Я нашел ему место в приюте, койку и трехразовое питание за 1200 крон в месяц, и его обещали включить в метадоновый проект всего через месяц-другой. Потом он опять исчез. А когда я позвонил в приют, мне сказали, что он скрылся, не заплатив за жилье. А потом